Глава 18. Остров Рудольфа. «Простите, профессор, вы сказали параллельные вселенные?» – удивился Зимин. «Именно. Согласно философской мысли Крупина, существует огромное множество параллельных вселенных. Причем все они отличаются друг от друга. То есть где-то вы можете быть дворянином, где-то ученым или кадетом, торговцем пряниками или уважаемым мастером ювелирного дела». «Хотел бы я посмотреть на простолюдина Аверина», — хмыкнул Родион. «А мне интересно, существует ли хоть в одной вселенной адекватный Серафимов?» — парировал Петр. Иван Тимофеевич поднял руку, чтобы установить в аудитории тишину. А после этого заговорил. «Никто не может утверждать наверняка, что параллельные вселенные существуют. Пока это лишь домыслы ученых и теории. Но последние достижения в науке и исследования подтверждают наши предположения». «Интересно, что это за исследования такие?» — пробормотал Кеша. «Не удивлюсь, если загадочный объект, который охраняют на земле Франца Иосифа, помог ученым подойти к разгадке этой тайны», — предположил Любавин, и, на мой взгляд, этот вариант имел право на жизнь. «Мне тоже было невероятно интересно. Не готовят ли местные артефакторы аналог портала между мирами? Как еще можно было догадаться о существовании параллельных вселенных? Это ведь не пальцем в небо ткнуть». Пара вышла очень занимательной и оставила массу вопросов, которые и проработать-то толком негде. Ни в книгах, ни в сети информации о параллельных вселенных практически нет. Семестр начался с целой кучи новых заданий. Такое впечатление, что преподы соревновались друг с другом, кто больше задаст работу для самостоятельного изучения. Будто понимали, что времени до выпуска осталось совсем мало, и старались за оставшийся семестр впихнуть в нас все, что не успели за 2,5 года. Со временем мы втянулись в плотный график занятий, но каждый раз нам приходилось отвлекаться на мероприятия, которые устраивали в городе. То ярмарка, то какой-то фестиваль искусств, а с приходом весны и стаянием снега количество праздников увеличилось многократно. Кому приходилось отдуваться за всю академию? Третьему курсу, как самому подготовленному. Из-за этого страдало свободное время в выходные дни. Ведь когда-то же нужно наверстывать пропуски в учебе. В кафешку я наведывался редко, всего пару раз в неделю. Первоначальный ажиотаж спал, и нагрузка на персонал заметно уменьшилась. Теперь девчонки могли работать в 2 смены, а у Крис появился хотя бы 1 выходной в неделю. Спустя месяц после открытия Любавин поспешил поделиться со мной прибылью. «Это что?» — спросил я, когда Матвей выложил передо мной пачку денег. «63 000!» — торжественно произнес парень. «Твоя доля с прибыли!» «Ты ведь вычел расходы на амортизацию, зарплаты, налоги. Не волнуйся, я умею вести дела, а это твоя доля». «Отлично!» Я сгреб деньги, пробежался глазами по купюрам и спрятал их в кошелек. Внезапно идея с кафешкой мне стала нравиться еще больше. Если удастся удержать прибыль на таком же уровне, то я отобью свой вклад всего через 10 месяцев, а затем начну получать чистую прибыль. Конечно, я думаю, что все не так просто и неизбежно придется тратиться на всевозможные акции, праздники и рекламу. К тому же летом народа в Мурманске будет куда меньше. Все разбегутся по бескрайним просторам Арктики по промыслам, поэтому продажи тоже упадут. Но даже так я смогу существовать за счет дохода с кафе. В середине весны у Гаранина случилось радостное событие. Мы с Лизой не виделись еще с их свадьбы с Николаем, поэтому я даже не подозревал, как у нее дела. Видимо, Гаранин прятал ее от посторонних глаз и недоброжелательных родственников, ибо за последние 3 месяца девушка совершенно не появлялась на людях. Зато в один из апрельских дней Коля не пришел на первую пару, а явился ближе к обеду. По его сияющему от счастья лицу было понятно, что случилось что-то хорошее. «Можно поздравить?» Вмиг догадалась Дорофеева, которая была очень дружна с Лизой. «Можно!» — кивнул Гаранин. «Мальчик! Вес 3700! Рост 53 сантиметра!» «Поздравляем!» Мы обступили Гаранина и завалили его вопросами. «На кого похож? Имя уже придумали? Что теперь с учебой?» «На себя похож!» — пожал плечами Гаранин. «Насчет имени еще думаем. Есть варианты, но мы с Лизой пока не пришли к общему решению. Галина Юрьевна сейчас Лиза и помогает с ребенком. А с учебой ничего не изменится. Заканчиваю учебный год, отрабатываю 3 года на обязательной службе, а там видно будет. Думаю, вернусь в Мурманск и приму дела отца, если ничего не изменится». Стоило Гаранину отлучиться, Аверин организовал сборы на подарок. Колю очень любили за его веселый характер. Многие помнили праздники посвящения в студенты, которые он организовывал, поэтому желающих поучаствовать оказалось много. Общими усилиями собрали 126 тысяч. Идею с подарком сбросили на девчонок. Они лучше разбираются, что подарить, да и хорошо бы сначала узнать, что нужно. Вторая прогулочная коляска вряд ли пригодится, а остальное Гаранины наверняка уже купили. В конце мая нас ждали экзамены. На удивление, к итоговой аттестации я подходил совершенно спокойно. Если перваки и второй курс тряслись перед экзаменационной неделей, то выпускники с улыбками наблюдали за волнением остальных курсов. Нет, они были важны, но мыслями каждый был уже на этапе распределения. Как и в первом семестре, я получу четверки по языкам и пятерки по остальным предметам. Как ни старался вытянуть знания языков, так и не удалось поднять балл. Зато по итогам 3 лет мне удалось попасть на 17-ю строчку рейтинга и стать одним из самых успешных студентов. Помню, Остроумова говорила, что при распределении будут учитываться успехи в учебе, а также польза, которую студент принес академии и обществу. Так что у меня есть все шансы получить отличное направление. Увы, но распределять будут после практики, которая, по сути, является формальностью, поэтому придется немного потомиться, прежде чем я узнаю свое будущее на следующие 3 года. Пока мы будем в экспедиции, Остроумова будет принимать заявки от различных служб и предлагать устроить выпускников на работу. «Слышали? Перваки по нашим стопам пошли. На Таймыр отправляются», — поделился информацией Кирсанов, пока мы шли в зал на собрание. У первых и вторых курсов собрания прошли немного раньше, поэтому они уже знали свои назначения. А мы пока пребывали в неведении. «А вторые куда бросили?» — поинтересовался Валик. «А сам-то как думаешь?» — ухмыльнулся Никита. «Ямал? В точку!» «Надо бы их предупредить насчет уйгуны и подсказать, где хорошую еду можно купить», — задумался Кеша. «Не волнуйся, с ними поедут Даманский, Силантьева и Кочубей, так что там будет кому присмотреть». «Эх, жаль, историк с нами не отправится», — расстроился Уваров. «Он такие интересные истории выдает порой». «Хочешь, можем на Левушкина махнуться», — провокационно заявил Кирсанов. «Вот уж нет, я профессора ни на кого не променяю», — заявил Кеша. Анонс цели для нашей экспедиции мы ждали с замиранием сердца. По сути, это последняя возможность отправиться в один из отдаленных уголков планеты, куда, быть может, уже никогда и не удастся попасть. Именно поэтому, когда назвали нашу цель, многие были разочарованы. Земля Франца Иосифа. Будто других мест для экспедиции не осталось. Новая Земля, Северная Земля, остров Врангеля, Чукотка. Нет, придется снова тащиться на Землю Франца Иосифа. Там, конечно, красиво и интересно, но большую часть объектов мы уже видели. А ведь сколько еще живописных мест и загадок природы остается на бескрайних просторах Арктики? Повезет же кому-то отправиться в экспедиции, разгадать их. С нами в качестве сопровождающих отправились целых 4 преподавателя. Платонов, Левушкин, Гронский и Трофимов. Для меня стало большой неожиданностью, что Борис Ефимович вернулся к работе со старшими курсами. Раньше эта обязанность лежала на плечах Шишкина. В экспедицию отправляли в смешанных чувствах. С одной стороны, этот архипелаг нам хорошо знаком, и ничего нового мы не узнаем. С другой стороны, давило чувство опасности. Если во время нашего прошлого визита случилась трагедия, а военная база была атакована, чего ждать теперь? Мы ведь даже не знаем, что происходит на этой земле Франца Иосифа. Эти земли находятся вдали от цивилизации, и получить хоть какую-то информацию крайне сложно. Да и она будет засекречена, потому как помимо военной базы, там только научный комплекс и... все. Одна только вьюга радовала меня своим присутствием. Собака почти все время проводила на палубе ледокола и подставляла мордашку соленым морским брызгам, которые изредка долетали до нее. Изначально у меня была мысль оставить ее в Мурманске, но кто будет за ней присматривать? Ни у Крис, ни у Ларисы Александровны нет времени из-за работы в кафе. Да и хаски нужно не только кормить, но и выгуливать. Даже Кристине в последнее время тяжело бегать с вьюгой по 5 километров. Земля Франца Иосифа встретила нас с густым туманом и прохладой. Даже по сравнению с Мурманском здесь было очень холодно. Мы остановились на мысе Флоры, обменялись информацией с научной экспедицией, которая отправлялась обратно в Мурманск, и продолжили путь к острову Рудольфа. Именно здесь располагалась военная база. В этот раз Платонов позаботился, чтобы нам выдали пропуска на военный объект. Для многих из нас это стало лишним подтверждением теории, что студентам придется охранять секретный объект. Но я противился этой мысли до последнего. Отправить на патрулирование могут, в экспедицию тоже могут, но бросать в самое пекло явно нет. Если кто-то погибнет, у Академии будут большие проблемы. В этот раз путь от мыса Флоры до острова Рудольфа занял у нас всего несколько часов. Мы нигде не останавливались и прошли прямиком через пролив к острову Рудольфа, который находился на самом севере архипелага. Оставалось лишь наблюдать за величественными клочками земли, укутанными снежными шапками, которые не тают до конца даже летом. А туман, витавший над вершинами скал, добавлял загадочности. Ледокол остановился в паре сотен метров от берега, и на остров пришлось добираться с помощью катера. Разгрузка заняла почти все оставшееся до ночи время, потому как на борту ледокола оказалось оборудование для научной станции, запас провизии и секретный груз для военной базы. Опечатанные контейнеры, завернутые в непромокаемую непрозрачную оболочку, погрузили на платформу и уволокли бульдозером, а нам пришлось идти до базы пешком. Сама база представляла собой огромный укрепленный объект. Внешнее кольцо — высокая каменная стена с бойницами, обнесенная колючей проволокой. Во внешнем контуре базы располагались бараки, стоянка для техники, баня, уборная и масса хозяйственных построек. Отдельной частью выделялся внутренний контур, имевший свою собственную стену. Туда требовался отдельный уровень допуска, которого ни у кого из студентов не было. Можно было только догадываться, что там находилось. Думаю, штаб и оружейная комната. Возможно, даже бункер был на случай ракетного удара. Но как он обогревался в таких условиях? Большой вопрос. А условия здесь были суровые. Конечно, в комнатах чисто и тепло, но мебели минимальное количество. Две двухъярусные кровати, письменный стол и стул, платяной шкаф и ковер с длинным ворсом. В комнатах располагались по 4 человека. Нам повезло заселиться в комнату нашей четверкой, а Настя расположилась с девчонками из отряда Аверина. Отдыхать никому не дали. Артефакторов Левушкин забрал на работы, а остальных Платонов с Трофимовым выгнали на тренировку. После небольшой разминки Георгий Максимович устроил нам экскурсию по внешнему контуру военной базы, познакомил с защитниками острова и показал быт. «Не понимаю, что нам здесь делать ближайшие 3 недели?» Следующие несколько дней ничем не отличались от остальных. Подъем в 6 утра, завтрак в 7, заступление в караул в 8. Нам пришлось идти вслед за группой военных и патрулировать побережье. В случае, если им угрожала опасность, нам пришлось бы вмешаться, но, к счастью, такой необходимости не возникало. Лишь пару раз мы наткнулись на белых медведей, которые и сами были рады убраться подальше от многочисленного патруля. Жизнь здесь совсем отличалась от той, что мне приходилось видеть в Москве, Вологде, Мурманске. Вокруг дикая природа, гигантские массивы земли и камней, диковинные растения. Кажется, будто находишься на другой планете, на которой совсем нет людей, а военная база — единственное поселение на весь мир. Пару раз мы наведывались в научный центр к ученым. Их там было всего человек 15. В основном мужчины и женщины лет 40, но были и молодые специалисты. Нам устроили небольшую экскурсию по станции, а затем принялись рассказывать истории о минералах в духе профессора Калитвинцева, большую часть которых я пропустил мимо ушей. Секретный объект находился между научной станцией и военной базой. Несколько раз нам приходилось проходить возле него, но внутрь никого не пускали. Хотя со стороны можно было разглядеть ученых, которые сновали туда-сюда. Я видел, что Платонов нервничает и словно ждет чего-то. Да и мы вряд ли прибыли сюда с целью бродить без дела. Экскурсия на научную базу была не столько вынужденной мерой, сколько попыткой хоть как-то разбавить наши будни. В конце недели мы собрались у нас в комнате, чтобы поделиться впечатлениями. Места было мало, поэтому многим пришлось устроиться на ковре, на который набросали теплую одежду, чтобы было мягче и теплее. «Не понимаю, как долго нам здесь еще торчать?» — сетовал Зимин. «Если нам хотят показать наше будущее, то можно было сразу закончить учебный год и отправить на службу». «Погоди, Максимыч что-то задумал, но у него не все получается», — ответил Гаранин. «Интересно, что приготовил нам Платонов в этот раз», — задумался Кирсанов. «Наверняка какую-то непростую задачу подкинет. Это же Максимыч». «Да ясно, для чего мы здесь», — вмешался Смолин. «Чтобы охранять объект». «Хочешь сказать, военным не хватает сил, и сюда швырнули не отдельную роту специального назначения, а нас, зеленых студентов?» — засомневался Никита. «Таких уж и зеленых. Третий курс заканчиваем. Через пару месяцев выйдем на боевое дежурство в море». «Ха, да кто ж тебя сразу в бой пустит?» — ухмыльнулся Аверин. «Сначала обучат, а затем уже и на практику отправят». «Будто мы в академии мало учились», — стоял на своем Смолин. «Мало или нет, но без подготовки никого никуда не пустят. Думаю, Максимыч хочет нам тренировку устроить. Это как-то связано с объектом». «Знать бы только, что он из себя представляет», — мечтательно произнес Зимин. «Хоть бы глазком взглянуть, а то торчим под боком. Охраняем его, а сами даже не понимаем, что там находится. Может, какое-то супероружие?» «Ха, а какой смысл охранять оружие?» — ухмыльнулся Кирсанов. «Если там оружие, оно и само справится с врагами». «Нет, скорее там что-то другое». «А я знаю», — неожиданно выпалила Дорофеева и засмущалась. «Ну, слышала немного. Тут ведь неподалеку научная станция есть». «А, это та самая станция, куда ты каждый вечер бегаешь?» — ухмыльнулся Никита. «Да», — еще больше засмущалась Яна. «Там работает один мой знакомый». «Никогда ж ты успела с ним познакомиться?» «В первый же день, как мы сюда приехали», — уже с раздражением ответила девушка. «И хватит меня перебивать. Так вот, Рома говорит...» «Какой еще Рома?» — не унимался Кирсанов. «Никит, правда, хватит. Интересно же», — одернул парня Аверин. «Яна, продолжай». «Спасибо». Дорофеева с благодарностью посмотрела на Петра и продолжила. «Так вот, мой знакомый говорит, что этот объект многократно усиливает мощь таланта того, кто войдет внутрь объекта». «Интересно было бы попробовать оказаться там. Я ведь предсказатель. Что бы я могла предсказать с такой силой?» «Выходит, вся эта чехарда вокруг объекта — вихрь из-за усиления таланта?» Я не вытерпел и вмешался в разговор. «Ха, хочешь попробовать?» — ухмыльнулся Кирсанов, а Аверин посмотрел на меня с интересом. «Какой мне смысл? Оттуда все равно не выйти. Поэтому такая штука может быть полезна предсказателям или целителям, если поместить туда тяжелого больного». И все-таки я крепко задумался. У меня ведь был первоначальный план откатить время назад, шагнуть в портал и вернуться домой. Но впоследствии я от него отказался, потому как время шло быстрее, чем росли мои возможности, и возвращение стало невозможным. Лекция Кочубея о параллельных мирах всколыхнула воспоминания о доме, но я не хотел возвращаться туда навсегда. Что если я смогу вернуться в момент, когда впервые оказался на площади? Шагну обратно в портал, расскажу все профессору Мезенцеву, а затем вернусь сюда. Конечно, с возвращением могут возникнуть проблемы. Меня не захотят отпускать даже под собственную ответственность. Но шанс ускользнуть через портал будет, пусть и маленький. Опять же, портал рассеялся самостоятельно. Выходит, соединение нестабильное. Нет никакой гарантии, что я вообще вернусь домой, а не попаду куда-нибудь в совершенно другой мир. Может, будет куда лучше, если я не буду дергаться, а проживу спокойно всю жизнь здесь. Вон, конкистадоры уже высадились на берегу Америки. И чем это закончилось? Вполне может быть, что мое успешное возвращение откроет путь в этот мир. А что окажется сильнее, талант местных или современное оружие наших? Большой вопрос. Нет, лучше не говорить Мезенцеву о результатах перемещения. Но можно начать все сначала и избежать ошибок. Не дать культистам убить студенток-первокурсниц, спасти десятки судов, остановить Истомина и не дать ему очернить репутацию Бориса Ефимовича. Наконец, схватить этого типа, скрывающегося под именем О.В. Бенедикт, и спасти Алису. Конечно, я рискую кардинально изменить историю и наломать дров там, где мне удалось сделать все правильно или просто повезло. Но ведь этот шанс непременно нужно использовать. «Арс, ты что задумался?» — толкнул меня в плечо Аверин. «Спать хочу, глаза слипаются», — отозвался я и картинно зевнул, прикрыв рот ладонью. «Так время-то уже какое? 11 час!» — подхватил Валик. «Странно, что Максимыч еще не хватился нас и не скомандовал отбой». В коридоре послышались тяжелые шаги сапог с подбитой металлом подошвой. Наши гости подскочили с места, бросились на выход, чтобы избежать нагоняя. «Вот оно что!» — послышался из коридора крик Платонова, когда ребята распахнули дверь и бросились по своим комнатам. «Я тут, значит, всего на несколько минут задержался по важному делу, а они дисциплину нарушают. Марш по кроватям!» «Ваше счастье, что вы мне завтра нужны бодрые и отдохнувшие, иначе заставил бы всех нарушителей идти в ночное дежурство!» Георгий Максимович заглянул к нам в комнату, но мы уже лежали по кроватям, укрывшись одеялами и делали вид, что спим. Довольно хмыкнув, он прикрыл дверь и зашагал по коридору, проверяя остальные комнаты. Несмотря на позднее время и усталость, сон не шел. Мысль о том, что вихрь может многократно усилить мой дар, не давала покоя. Мне нужно непременно попасть туда и попробовать самому. Я дождался, когда в коридоре станет тихо, а мои соседи по комнате уснут, откинул одеяло, быстренько переоделся, пижаму и сменную одежду скатал валиком и запихнул получившийся ком под одеяло. Осторожно пробрался к тумбочке Уварова и взял у него артефакт, который помогает избежать внимания предсказателей. Без него соваться к объекту точно не стоит, иначе предсказатели меня вмиг раскусят. Надеюсь, его мощности хватит хотя бы на час-другой. После он мне уже не пригодится. Любавин повернулся на бок и недовольно засопел. Поэтому я замер у двери и подождал, пока он крепче уснет. А затем бесшумно выскользнул в коридор.